Цезарь внимательно слушал. «Изгнали вас или нет, я хочу, чтобы вы вернулись к своему народу», — сказал он, когда Эпоридурик умолк. «Я хочу, чтобы вы напомнили соплеменникам, кто я и что я. Если они попытаются встать у меня на пути, я раздавлю их с той же невозмутимостью, с какой вол давит жука. Эдуи пока еще имеют статус друзей и союзников Рима. Но если безумие не окончится, они потеряют его. А теперь ступайте и делайте, что вам сказано». «Я не понимаю», — вскричал Квинт Цицерон. «Эдуи уже 100 лет с нами. Они помогали Агенобарбу в разгроме арвернов. Они настолько романизированы, что говорят на латыни. В чем же причина такой перемены?» «В Верцингеториге», — коротко объяснил Цезарь. «И не будем забывать о друидах, а также об амбициозном Литавике». «И о реке Лигер», — сказал Фабий. «Эдуи уничтожили на ней все мосты. Мои разведчики проверили это на расстоянии в несколько миль. Все уверяют меня, что весной перейти Лигер вброд невозможно». Он улыбнулся. «Но я нашел одно место». «Молодец!» Последнее, что Цезарь потребовал от идуйской конницы, это войти в реку и встать против течения. 1000 всадников образовала буфер между бурным потоком и легионерами, которые легко переправились на тот берег, хотя и брели к нему по пояс в воде. «Теперь», — сказал, дрожа всем телом, Мутил, центурион 13-го легиона, «среди нас не осталось ни одного настоящего ментула». «Ерунда, Мутил», — весело сказал Цезарь. «Все вы ментула! Разве это не правда, ребята?» — спросил он у посиневших от холода легионеров. Ментула — грубое латинское ругательство, обозначающее мужские гениталии. «Правда, генерал!» — «Ха!» — хохотнул Цезарь и ускакал. «Нам повезло», — сказал Секстий, выехавший его встретить. «Эдуи сожгли Новиодун Невирн, но у них не хватило духу сжечь свои собственные амбары. Сельская местность полна еды. Следующие несколько дней мы будем сыты». «Хорошо, тогда организуй продовольственные отряды. Если встретишь эдуев, убей их». «В присутствии твоей кавалерии?» — удивился Секстий. «О, нет. С меня хватит эдуев, и к их коннице это тоже относится. Если пойдешь со мной, то увидишь, как я ее распущу». «Но ты же не можешь обойтись без кавалерии». «Без кавалерии, которая целится в спины моих солдат, я как-нибудь обойдусь. Но не беспокойся, кавалерия у нас будет. Я уже послал за ней Кремом и Кубием. Дорик и Арминий мне не откажут. Отныне я стану использовать гальскую конницу только в пределах необходимого, а германцам отдам самых лучших коней». Ночью в лагере состоялся военный совет. «С поддержкой эдуев Верцингеториг полностью уверится в своей скорой победе. Фабий, как ты считаешь, чего он ждет от меня?» «Что ты отступишь в провинцию», — не задумываясь, ответил Фабий. «Да, вероятно», — Цезарь пожал плечами. «В конце концов, это разумная альтернатива. Мы бежим, по крайней мере, он так считает. Мы вынуждены отступить, не взяв Герговии. Эдуям нельзя доверять. Как мы можем продолжать существовать в совершенно враждебной стране, где все против нас и где мы постоянно без еды, что самое важное? Без продовольственной помощи эдуев мы не можем здесь находиться. Поэтому провинции...» «Где тоже раздор?» — вдруг произнес кто-то. Фабий, Квинт Цицерон и Секстий вздрогнули и повернулись ко входу в палатку, который заполнила собой чья-то атлетическая фигура с непропорционально маленькой головой. «Ну и ну!» — весело воскликнул Цезарь. «Марк Антоний, наконец-то ты здесь! Когда закончился суд над Милоном? В начале апреля? А сейчас у нас что? Середина Квинктилия. И как же ты ехал, Антоний? Через Сирию, а?» Антоний аккуратно закрыл вход пологом и сбросил сагум. Ироничное приветствие никак не подействовало на него. Идеальные мелкие белые зубы сверкнули в широкой улыбке. Он пригладил рукой курчавые рыжеватые волосы и без тени смущения посмотрел на кузена. «Нет, не через Сирию», — ответил он и огляделся. «Я знаю, время обеда прошло, но нельзя ли чем-нибудь подкрепиться?» «А почему я должен тебя кормить, Антоний?» «Потому что меня распирает от новостей. Есть хлеб, оливки и сыр, лучше бы жареный бык, но я буду рад и хлебу с оливками и сыром». Антоний сел на свободный стул. «Привет, Фабий, Секстий, как поживаете? О, да тут и сам Квинт Цицерон. У тебя странная компания, Цезарь». Квинт Цицерон возмущенно всхрапнул, но колкость сопровождалась обезоруживающей улыбкой, и он принужденно улыбнулся в ответ. Принесли еду, и Антоний принялся с аппетитом ее уминать. Он глотнул из бокала, который поставил перед ним слуга, сильно удивился и оскорбленно отставил бокал. «Это вода!» — воскликнул он. «Я хочу вина!» «Не сомневаюсь», — сказал Цезарь. «Но в моих лагерях ты его не получишь. Мы воюем на трезвую голову. И если мои легаты довольствуются водой, то почему бы скромному квестору не последовать их примеру? Кроме того, если ты начинаешь, тебе трудно остановиться. Явный признак нездорового пристрастия к вредному напитку. Так что служба при мне пойдет тебе только на пользу. Вскоре ты обнаружишь, что голова, которая не болит, способна здраво мыслить». Антоний открыл рот, чтобы возразить, но Цезарь его опередил. «И не вздумай плести чепуху о том, как ты жил при Габинии. Он не мог тебя контролировать. Я смогу». Антоний закрыл рот, прищурился. Он походил на Этну, готовую извергнуть лаву, но внезапно рассмеялся. «О, да ты ничуть не изменился с того дня, когда дал мне под зад. Я неделю потом не мог сесть», — сказал он, отсмеявшись. «Этот человек», — объявил он присутствующим, — «бич всей нашей семьи. Он ужасен. Но когда он говорит, даже моя глупейшая мать перестает выть и визжать». «Если ты сделался разговорчивым, Антоний, я бы предпочел услышать что-нибудь посущественнее», — серьезно сказал Цезарь. «Что происходит на юге?» «Я был в Нарбоне. Виделся с дядюшкой Луцием. Нет, я не сам к нему завернул. Просто в Арелате меня ожидало его приглашение. Он передал мне письмо для тебя. Объемом в 4 фундаментальных трактата». Антоний сунул руку в переметную сумму, стоявшую у ног, и вынул из нее толстый свиток. «Я могу вкратце пересказать его, если хочешь». «Хочу». «Начинай». Все завертелось в начале весны. Луктирий послал габалов, а вслед за ними и южных арвернов на гельвиев. «Кончилось это плохо», — мрачно сказал Антоний. Гельвии вдруг решили, что одолеют габалов числом. Но они не учли, что с габалами будут арверны, и жестоко поплатились. Донна Тавр был убит. Но Кабур и его младшие сыновья уцелели. Потом ситуация улучшилась. Гельвии заперлись в своих городах и пока отбиваются от наскоков. «Кабур потерял старшего сына?» — переспросил Цезарь. «Это большой удар для него. Ты имеешь представление, о чем думают аллаброги? Во всяком случае, не о том, чтобы примкнуть к Верцингетарику. Я пересек их земли и всюду видел бешеную активность. Везде укрепления, все селения охраняются. Они готовы к войне. А вольки Арикомики, Рутены, Кордурки и часть Петрокорьев атаковали их по всей границе между реками Вардон и Тарн. Но дядюшка Луций вооружил и очень эффективно организовал пограничные племена, так что они успешно обороняются. Некоторые поселения, разумеется, пострадали. А что с Аквитанией? Немногим лучше. Нитиоброги присоединились к Верцингетарику. Их царю Тефтамару удалось навербовать конников среди аквитанов, но он посчитал себя слишком важной персоной, чтобы идти под начало к Луктерию, и ускакал к Верцингетаригу. А к югу от Гарумны — мир и покой. Антоний помолчал. Все это есть в письме дядюшки. Твой дядюшка будет рад узнать, что случилось с заносчивым Тефтамаром в дальнейшем. Он был разбит и едва сумел ускользнуть от нас. Без рубашки, на раненом скакуне, иначе ему довелось бы увидеть Рим и принять участие в моем триумфальном шествии, — сказал Цезарь. Он кивнул родичу, причем так, что вдруг показался легатом величайшим из земных властелинов. Как странно! Аристократ Марк Антоний не изменил своей позы, но словно бы съежился перед ним до размеров червя. «Благодарю, Антоний!» Генерал повернулся к легатам. Это опять был Цезарь. Обычный, такой, каким они видели его в тысячах других ситуаций. «Почудилось», — подумали Фабий и Секстий. «Он царь», — подумал Квинт Цицерон. «Неудивительно, что мой брат с ним не ладит. Они оба цари своего рода». «Хорошо. Обстановка в провинции зыбкая, но стабильная. Нет сомнений, что Верцингетарик осведомлен о ней так же, как я. Он полагает, что я отступлю туда. Я, пожалуй, не обману его ожиданий». «Цезарь!» — ахнул Фабий, глаза его округлились. — Ты так не поступишь! — Конечно, сначала я пойду в Агединг. В конце концов, нельзя же бросать Трибони и обоз, не говоря уже о стойком 15-м легионе. И еще о 4 легионах, которые возглавляет блестящий Тит Лабиен. — Как у него дела? — спросил Антоний. — Как всегда хорошо. Не взяв Лютецию, он пошел вверх по течению реки к Мелодуну, расположенному на другом большом острове. Мелодун пал очень быстро. Они не успели сжечь свои лодки. После этого Лабиен возвратился к Лютеции. Завидев его, Паризии подожгли крепости, в панике разбежались. Цезарь нахмурился и передвинулся в курульном кресле. При этом они кричали всем и каждому, что под Герговией меня разгромили, и что иду и бунтуют. «Как?» — удивился Антоний, но под тяжелым взглядом умолк. «Согласно письму, которое я получил от него, он решил не ввязываться в продолжительные бои севернее Секваны. Поразительно, как хорошо он знает меня. Он понял, что мне понадобится вся армия». Нотка горечи вкралась в звучный, непререкаемый голос. Но прежде он решил показать паризиям, которых ведет один из авлерков, старик Камулоген, и их новым союзникам, что Тита Лабиена нельзя раздражать. В союз с паризиями вступили атрибаты Коммия и некоторые белловаки. Лабиен обманом завлек их в ловушку. Обман всегда действует. Большинство паризиев теперь мертвы, включая Камулогена и атрибатов. А сейчас он идет к Агединку. Цезарь поднялся. «Я ложусь спать. Утром выходим. Но не в провинцию, в Агединк». Цезарь действительно потерпел поражение под Герговией?» — спросил Антонио Фабия, когда они вышли из генеральской палатки. «Он потерпел поражение? Разумеется, нет. Это была боевая ничья». «Ничья, которая могла бы стать победой», — добавил Квинт Цицерон. «Если бы предательство Эдуев не вынудило его отступить. Галлы — трудный противник, Антоний». «Кажется, он не очень доволен Лабиеном, несмотря на щедрые похвалы в его адрес». Легаты печально переглянулись. «Лабиен — проблема для Цезаря. В нем нет ни капли того благородства, которое он так ценит в людях. Но это воин, и воин отменный. Мы думаем, Цезарю неприятно иметь с ним дело, но он вынужден его терпеть», — сказал Квинт Цицерон. «Подробности можешь выспросить у Авла Гиртия», — добавил Секстий. «Где я сегодня буду спать?» «В моей палатке», — сказал Фабий. «Велик ли твой эскорт?» «Как у сирийских властителей, разумеется. Танцовщицы, актеры, колесницы, запряженные львами». «Кстати», — усмехнулся Антоний, — «я был не прочь прихватить все это сюда, но решил, что кузен Гай меня не одобрит. Поэтому я оставил танцовщиц с актерами в Риме». «А что же со львами?» «Скачут по Африке, как и всегда». «Не вижу причин, почему Эдуи должны признать Арверна царем», — заявил Летавик на собрании вождей в Бибракте. «Если Эдуи хотят войти в состав нового, независимого государства, каким станет объединенная Галлия, они должны подчиниться воле большинства», — сказал Катбат с возвышения, которое он делил с Верцингетаригом. Эдуи неодобрительно заворчали. Ответ им не понравился, они и так были раздражены. Что-то доказывать, стоя внизу и глядя вверх на Арверна, — это уже оскорбление. Слишком большое, чтобы молчать и терпеть. «А кто решил, что большинству по нраву Верцингетарик?» — недоуменно воскликнул Летавик. «Разве были выборы? Если и были, то без Эдуев». Просто Катбат настоял, чтобы несколько вождей склонились перед Верцингетаригом, как перед царем. «Мы этого не делали и не сделаем!» «Летавик, Летавик!» — крикнул Катбат, вставая с места. «Если мы хотим победить, надо ударить по римлянам единым фронтом. Кто-то должен нас возглавлять, пока не закончится эта война. Потом на досуге мы соберем совет всех племен и определим, какая структура правления нам нужна. А сейчас Туата выбрали Верцингетарига, чтобы сплотить все наши племена». «О, понимаю. Все созрело в Карнуте», — язвительно усмехнулся Котий, вставая. «Друиды попросту сговорились возвысить одного из наших традиционных врагов». «Не было никакого сговора. И сейчас его нет», — терпеливо продолжал Катбат. «Все присутствующие здесь должны помнить, что вовсе не Эдуи замыслил объединить Галлию против римлян. Вовсе не Эдуи собрал сильные войска, доставившие большие неприятности Цезарю. Вовсе не Эдуи объезжал многие гальские племена, убеждая их поддержать общее дело. Это был Арверн, это был Верцингетарик. «Без Эдуев у вашей объединенной Галлии ничего не выйдет», — возразил Конвикт Олаф, становясь рядом с Коттием и Летавиком. «Без Эдуев Герговия бы уже пала». «И без Эдуев», — сказал гордо выпрямляясь Летавик, — «ваша так называемая сплоченная Галлия будет внутри так же пуста, как сплетенная из прутьев чучело. Без Эдуев вам не добиться успеха. Все, что нам нужно сделать, чтобы вы потерпели крах, — это извиниться перед Цезарем и вновь начать сотрудничать с ним, поставляя ему еду, конников, пехотинцев, информируя его, в конце концов». Верцингетарик встал и прошел к краю помоста, на который до сего дня восходили одни лишь Эдуи или Цезарь, о чем Эдуи предпочитали не помнить. «Никто не отрицает важнейшие роли Эдуев в нашей общей борьбе», — звонким голосом сказал он. «Никто тут не хочет их принизить, и меньше всего я. Но я царь Галлии, и это уже непреложно. Вам нечего и надеяться, что народы Галлии захотят променять меня на кого-то из вас. Ты очень умен и очень настойчив, Литарик. Твой личный вклад в наше дело огромен. Я последний, кто стал бы это оспаривать. Но не твое лицо народы видят под короной. Ибо я буду носить корону, а не белую ленту, как те, кто правит на востоке». Кадбат встал рядом с ним. «Ответ прост», — сказал он. «Сегодня здесь представлены все племена свободной Галлии, кроме ремов, лингонов и треверов. Треверы прислали извинения и пожелали успеха. Они не могут покинуть свои земли, потому что германцы постоянно охотятся за их лошадьми. Что до лингонов с ремами, они люди Рима. Мы разберемся с ними потом. Итак, предлагаю голосовать. Это не выборы. У нас только один кандидат. Теперь решайте, да или нет. Будет Верцингеторик царем Галлии или не будет?» Проголосовали практически единогласно. Против были только Эдуи. И тут же на возвышении Кадбат выпростал из-под белой материи, украшенной белой омелой, крылатый золотой шлем, усыпанный драгоценными самоцветами. Верцингеторик встал на колени, и Кадбат короновал его. Когда каждый вождь опустился перед ним на колено, Эдуи сдались и сделали то же. «Подождем», — шепнул Литавик Котию. «Он обречен на заклание, как жертвенная овца. Пусть себе использует нас, а мы найдем способ использовать его в наших целях». Верцингеторик, очень хорошо понимавший, о чем они шепчутся, решил не обращать на это внимания. Как только Галлия отделается от Рима и Цезаря, он сможет бросить все силы на защиту своего права носить корону. «Каждое племя должно прислать в Герговию 10 заложников, самых знатных», — повелел он. Об этой мере они заранее переговорили с Кадбадом. «Свидетельство недоверия», — сказал тот. «Свидетельство осторожности», — возразил Верцингеторик. «В мои планы не входит увеличивать численность моей пехоты до общего сбора в Карнуте, ибо генеральная битва с Цезарем состоится лишь после него. Но я требую от вас еще 15 000 всадников и немедленно. Таков мой царский приказ. С ними и с уже имеющейся у меня кавалерией я вообще лишу римлян возможности изыскивать для себя провиант». Голос его набирал силу. «Так же кому-то из вас придется пожертвовать многим. Повелеваю, чтобы каждое племя, оказавшееся на пути следования римских войск, без колебаний сжигало свои деревни, зернохранилища и погреба. Некоторые уже сделали это. Но теперь я приказываю это же Эдуям, Мандубиям, Амбаррам, Секванам и Сегусиавам. Мои же прочие племена, вы слышали, я приказываю, мои прочие племена, — проворчал Литавик, — пусть укрывают и кормят тех, кто пострадал во имя того, чтобы пострадал Цезарь. Это единственный способ его измотать. Воинской доблести в этой войне недостаточно. Мы воюем не с трусами, не с мифическими скандинавскими воинами и не с глупцами. Наш противник силен, храбр и умен. Поэтому мы должны пользоваться любой возможностью его ослабить. Мы должны стать сильней, храбрей и умней. Мы выжжем наши священные земли. Мы уничтожим весь собранный урожай, как и все, что может пойти на пользу нашим врагам. Цель наша стоит того. Эта цель — свобода, подлинная независимость, наше собственное единое государство. Мы свободные люди в свободной стране. Мы свободные люди в свободной стране. Подхватили клич вожди, топая сапогами по доскам настила. Топот разросся и стал ритмичным, словно дробь тысячи барабанов. Верцин-гитарик стоял на помосте и смотрел на своих подданных. Корона его сияла.